А ты знаешь, Кола, что говорили в городе, когда горел твой дом? У дома, Кола, люди пляшут! Люди пляшут! Так это про них, Кола! Кого это? Это про него, про Петю, про тебя! Про Франке, про тебя! Про тебя, Костя! Про тебя! Человек, Кола, бессмысленные животные созданы для того, чтобы разрушать их большинство, а не повсюду. А? Что же вы молчите? Вот, видишь, Кола, они молчат. Разве я был не прав? Чем они лучше нашего графа де Конси? Граждане города Кламси! Вот мы и повеселились. Правда, чума кругом, так что и шутки у нас соответственные. Что такое? Кто впустил? И все вы звери! Кто это? Ну, ты как этот богатый идиот, который сам не знает, чего хочет, ни на что не способный, умеет только разрушать. Грызите, уничтожайте скоты, попирайте ногами нашу рожь. Мы вырастим новую. Нет! Нет, Кола! Это не они сожгли твой дом! Не они! Поверь! А если не веришь, плюнь мне в лицо! В лицо, а не в эту маску! Ну да, только вы все плясали вокруг, как в Иванову ночь! Но не мы же начали! Это ты нас раззадоривал! Да. Тебе попробуй не потравь, известно, что будет! Вы сами всему причиной! Вы сюда пришли, потому что боитесь конца. Вы же трясетесь за свои шкуры. Да, мы трясемся, Стренке, потому что у нас хозяйство и дети. Да, у нас дети. У нас Светю. Стренке. Да. Стренке, так ты не жег мой дом. Ну что ты, Кола, ну как ты можешь? Ну спроси Фитю. Ну, а почему же на тебе мои праздничные штаны? А? А я иду, а они лежат. Да я думаю, возьму, все равно сгорят. Сгорели. Нет, если это твои, на, возьми. Нет, я сниму. Фитю, ну а ты, Фитю? А что, я? А что я? Ничего. А шапка? А? На, возьми. Эх вы, друзья мои, друзья мои. Ты прав, мой мальчик. Что нам жатва? Колос зрелый, колос мертвый. Я то, что будет, а не то, что было. А их можете спалить. Вам нравится плясать вокруг костра? Берите мои обноски! Кола, они сгорели бы! Все равно не сгорели бы! Сгорели бы! Это все чума! Что такое? Что случилось? Никогда так тревожно набат не звучал! Тренке, неужели опять пожары, а? Господин Ракан! Что еще? Там Тюре-Шамай! Он пришел! Он пришел, потому что в городе! Что? Святые угодники! Кала! И ты здесь, бояр! Иисус и милостивый, ты, видно, напрасно умирал! Бродяги, что вы тут делаете? Или вы уподобились вот этому Иуде?